Древний Рим, поздняя республика. Что ели, что пили, во что одевались и где жили древние римляне? Это тема нашей сегодняшней беседы. У меня в гостях историки Владимир Никишин и Антон Короленко. Здравствуйте. Владимир Никишин, научный сотрудник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, автор монографий и публикаций, в том числе раздела «Древний Рим. Учебника истории древнего мира» и переводов фрагментов речей Цицерона «Хрестоматия по истории Рима». Антон Короленков, выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, научный редактор журнала «Новая и новейшая история», автор монографии и книг, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей». Эпоха поздней республики в Риме начинается после завершения Ганнибаловой войны, которая, как мы помним, закончилась в 201 году. Рим стал господином Западного Средиземноморья. Это очень важный вех. И с этого начинается, по сути, складывание римской средиземноморской державы. Карфаген заканчивается... разрушился. Ну, он разрушился, как вы помните, немножко попозже. Мы его разрушили в 146 году, но, по сути, он уже перестал играть роль крупной державы, да и вообще он перестал быть державой. То есть остался город, округ, больше ничего. Разрушили, как вы помните, спустя полвека, в 146 году. Завершается эпоха поздней республики 30-м годом до нашей эры, когда Октавиан Август завоевывает Египет. Последнему эллинистическому государству наступил конец. И, по сути, вот эту дату, 30-й год до нашей эры, историки считают таким водоразделом. Заканчивается республика, начинается империя. Ну, а фактически Октавиан Август установил режим личной власти. Антоний и Клеопатра, как вы помните, покончили с собой. Да. И вот внутри этой эпохи поздней республики, то есть, ну, примерно два века, 170 лет, выделяют еще два периода. Это период рассвета Золотого века Римской Республики до 133 года. Все даты, конечно, в значительной степени условны, но что произошло в 133 году? Трибунат Тиберия Граха. Тиберий Грах начинает свою знаменитую реформу, о которой мы еще поговорим. С этого начинаются в Риме гражданские войны. То есть заканчивается относительный период процветания, экономического рассвета, подъема. Начинается столетний период гражданских войн, смут, кровопролитий, первых опытов установления военной диктатуры, и все это заканчивается диктатурой Цезаря, гражданскими войнами после гибели Цезаря, ну и в конечном счете установлением режима личной власти Октавиана. Как жил гражданин города Рима? Ну, надо сказать, что, разумеется, все жили очень по-разному, да, потому что в Риме очень пестрое население, эти 700 тысяч человек во времена Страбона, то есть, ну, где-то в первом веке до нашей эры. Это много. 700, да, там плюс-минус 50 тысяч человек, точно мы, конечно, не знаем, потому что переписи... Это сейчас 7 данных миллионов, переписи у нас нет. По сути. Да, это мегаполис. Рим был мегаполисом античности. Вот. Все жили, конечно, по-разному. Это толпы рабов, вольноотпущенников, каких-то пришлых граждан. Да, пролетарии, конечно, само собой. Люмпен, пролетариат римский. Это масса нахлебников, которые жили за счет раздачи, да, хлеба и зрелищ, панам et circenses. И получали это все. Вот. И ничего не делали. Ну, кроме того, что они все-таки голосовали, пока было можно, в комициях, в народном собрании, и посещали исправно зрелище, о чем особо, я думаю, мы поговорим. Голосовали, платили, не платили. Амфитеатр, гладиаторские бои и так далее. Гладиаторы в Древнем Риме – рабы, военнопленные и осужденные преступники, специально обученные для вооруженной борьбы между собой или со зверями на аренах амфитеатров. Самым известным из гладиаторов был Спартак, возглавивший восстание рабов в 74 году до нашей эры. Бои гладиаторов были официальными зрелищами, имевшими целью удовлетворить плебс, требовавший хлеба и зрелищ. С начала V века бои гладиаторов не практиковались. Если о жилищах поговорить, да, наверное, прежде всего стоит начать с жилищ, то в Риме мы имеем цифры для более позднего императорского времени. В IV веке в Риме было 1790 особняков, домус, и более 46 тысяч многоквартирных домов инсу. Я говорю это для того, чтобы вы себе представляли, собственно, каков был порядок цифр. То есть в особняках их было немного, жили состоятельные, знатные, просто богатые люди, а абсолютное большинство населения жило в квартирах, в многоэтажных домах, отнюдь не в коммуналках. Вот здесь, кстати, нужно сказать о том, что римляне привнесли в архитектуру, ну, помимо арки, еще очень важное изобретение – бетон. Где-то к концу III века они изобрели эту смесь. То есть, ну, когда возводили стены строений монументальных, щебень заливали раствором, который состоял из обожженной извести и песка. Но песок был непростой. Это был вулканический песок, пуцолана так называемый. И здания были исключительной прочности. В Риме до сих пор стоит инсула, то есть многоквартирный доходный дом, возведенная во II веке нашей эры. Что такое инсула? Это 3-4-этажный, иногда даже 5-6-этажный, но редко. Собственно, римляне в древности, они первые, по сути, научились строить многоэтажные, многоквартирные дома. Но 5-6 этажей максимум, иначе просто не выдержала постройка. Так вот, инсула – это многоквартирный доходный дом. Инсула в переводе с латыни – остров. Ну и, собственно, если задаться вопросом, каково же было жить в этих инсулах, ведь большинство населения жило все-таки там, поэтому я думаю, начать следует с них. Самые просторные и богатые квартиры, конечно, на первом этаже. Там же и лавки, там шла торговля. Причем каков метраж? 100 метров квадратных – это еще немного. То есть это такая очень средняя квартира. А для богатых и зажиточных людей и больше, и больше, конечно. Там и 150, и 200 метров квадратных, и так далее. Вот. Света было много. Именно на первых этажах. А чем выше, соответственно, окна и плата, да, и окна меньше, и плата за квартиры уменьшалась. А бедняки жили по черепице, либо в подвалах. Вот. Ну и здесь, конечно, нужно сказать о том, что все эти сооружения очень легко горели. Вот казалось бы, бетон, вот эта знаменитая бутовая кладка, опус цементицум, так называемый, все это должно было быть очень прочно. Но мы знаем, что строители в древности, как и сейчас, порой пускались на всякие ухищрения. И вместо той пуцоланы, которую нужно положить, то есть вместо красной, клали серую пуцолану, которая была дешевле, ее можно было легче добыть, она у поверхности земли лежала. Кроме того, вместо субструкции, таких каменных и кирпичных, использовали дерево. Перекрытие. Да. Да, совершенно верно. Следствие этого – частые обвалы. Римские авторы пишут, что это просто бич города. Обвалы очень частые, пожары. И, скажем, такой римский поэт-сатирик, как Марциал, пишет жалость о том, что вот ты спокойно спишь, а инсула уже обрушивается. Отношение римлян очень, по-видимому, хорошо просматривается в эпизоде, описанном Аулой Геллия. Идет группа беседующих философов и их слушателей, и вдруг прямо у них на глаза вспыхивает дом, никто не охвачен паникой, не бежит никуда. Они просто обсуждают спокойно, какие есть средства против тушения пожара и против... То есть не против, а для тушения пожара и для предотвращения пожара. Оказывается, это квасцы очень помогают. Понятно, конечно, что это литературный прием, но обыденность ситуации тут чувствуется очень хорошо. Ну да, то есть они выгорали как колодцы, перекрытие. Да, именно так. Но ответственности за это практически не было. Вот. А кроме того, Дмитрий, узкие и кривые улочки. Ширина 7 метров. И весь город, представьте себе, застроен кварталами этих ИЦУ. При августе 14 кварталов. И только при августе была, кстати говоря, пожарная команда создана. 7 тысяч человек. Ну, представьте, на почти миллионный город не так уж и много. У них были помпы, вот максимум, что у них было. То есть никаких пожарных труб, ничего. Только помпа, она давала очень слабый напор струи. В общем, короче говоря, горел Рим очень здорово, несколько раз выгорал. Но мы знаем самый знаменитый 64-го года при Нароне уже, во времена империи пожар, когда сгорела большая часть города. Вот. И это при том, смотрите, какой парадокс, при том, что Рим был буквально затоплен водой. То есть лучше, чем Рим, не снабжалась ни одна столица в новое время водой. Вот. Скажем, на душу населения приходилось от 600 до 900 литров воды в сутки. Вы себе представьте только. В Древнем Риме водопроводы назывались акведуками. В Рим вода поставлялась через 11 акведуков, которые имели общую длину почти 350 километров. Однако только 47 километров из них были наземными. Большинство проходило под землей. Самый длинный римский акведук был построен во втором столетии нашей эры, чтобы поставлять воду в Карфаген. Его длина составляла 141 километр. Удобство. Коммунальные. Вот удобства были минимальные. Ну, во-первых, в рамах не было стекла. Стекло было безумно дорого, и стекло матовое. Использовали только в банях. Слюда в лучшем случае, но и слюда дорога. Поэтому беднота, которая ютилась под крышей, она, собственно, чем спасалась от холода в зимнее время? Это деревянные ставни. То есть ставни просто закрывались наглухо. Вот. И тем не менее, поддувало, конечно, очень здорово. А выгревались чем? Жаровни. Собственно, отопления не было. Римляне придумали отопление, да. Оно у них было, но в частных домах и в банях, опять же, они придумали отопление горячим воздухом. Нет, они каким-то образом умудрялись иногда подогревать стены в домах, но за счет пожароопасности, естественно. Да, в частных домах, конечно. И не только стены, в частных, но и в выселах. Они прокладывали трубы. И, значит, топили камины, и горячий воздух по трубам вдоль стен и под полом, это прежде всего в домусах и в банях, поступал и действительно обогревал, очень здорово давал тепло, да. Но в инсулах это было невозможно. Ремесленники, беднота, которая ютилась в инсулах, они обогревались жаровнями, а это же пожароопасность, ну, да. Вы себе представьте. То есть эти самые жаровни, которые давали очень много копоти и дыма, они, кроме всего прочего, создавали еще опасность пожара. Освещения не было практически никакого, за исключением жалких вот этих светильников, ламп, в которые заливали масло, тлел фитилек, но от них было, опять же, больше копоти, чем света. Вот. Санузлов не было. Вот. Да, совершенно верно. Хорошо, что вы вспомнили, Дмитрий. Не было. Значит, только в исключительных случаях, буквально несколько инсул известно. Одна единственная инсула, где была баня и где были уборные. А так все удобства на улице. В кавычках говоря, да, на улице. Кроме того, помои выносили тоже на улицу. Хорошо, если до ближайшей навозной кучи доходили, а то и выплескивали прямо из окна. И был специальный закон, да, чтобы, так сказать, горшков не выбрасывать, но все равно, как пишет тот же Ювенал, идешь по улице и рискуешь получить в голову горшком. Вот сначала его содержимое выливается, а потом и горшок летит. Он говорил о том, что Рим забрался наверх и завис в воздухе. Вот. Уже а у Тита Ливия, когда речь идет о Ганнибаловой войне, то уже упоминается среди дурных знамений, что бык забежал на третий этаж дома. То есть, если правильно это понимать, то уже в конце третьего века до нашей эры трехэтажные дома были. Да, как минимум трехэтажные. Да, то есть ютились как могли. Да, и при этом и народ, из, как сейчас, скажем, россияне стремятся в Москву, также жители Италии, не только Италии, стремились в Рим, несмотря на все неудобства. Ведь мало того, что были плохие условия жизни в инсулах, еще в сентябре начинался сезонный... Дождей? Нет, не дождей, а начиналась малярия, от которой простые люди, конечно, умирали в большом числе, количестве. А богатые просто выезжали из Рима и пережидали в своих поместьях неприятное время, а потом возвращались. Причем, если ты сенатор, то желательно было иметь свой особняк, а если ты снимал дом, назывался инквилин. как бы приезжие. И вот, скажем, Цицерон, который уже был консулом, он снимал особняк, и Кателина, его злейшего врага, ему этим колол глаза, называл его инквилином. Для Цицерона это был удар в самое сердце, а ответить нечего. Ну да. Да, но Цицерон очень скоро ответил, потому что, несмотря на то, что в Риме был закон, который запрещал адвокатам брать гонорары, это считалось общественной обязанностью, тем не менее Цицерон взял у своего подзащитного Публия Корнелия Сулла, родственника диктатора, взаймы, поскольку долг благодарности никто не отменял, и ни много ни мало 2 миллиона сестерцев. С половиной. Да. С половиной. Ему хватило, чтобы купить особняк на Палатине, совершенно роскошное жилье, ну и, разумеется, возвращать долг он не торопился. Сулла просто великодушно ему его простил за то, что тот выиграл его дело. А никто не мог запретить Сулле простить ему долг, как раз это почти целиком покрыло расходы. И, кстати говоря, именно Палатин был самым фешенебельным кварталом Рима, где вот... было наиболее престижно держать дома. Например, крупнейший римский полководец Марий нарочно купил дом именно на Палатине рядом с форумом, чтобы к нему чаще и больше приходили желающие. Ну да, форум в низинке, на холме роскошные фешенебельные дома. На Палатине, кстати, Октавиан Август, первый император, выстроил свой дворец, и именно от слова «палатин» произошло итальянское «палаццо» и русское слово «палаты», «палатка» и так далее. То есть вот английское такая слово этимология. Да, совершенно верно. Или «палац». Да. Ну, я думаю, самое время перейти к домусу, собственно, к особняку, поскольку про Инсулу уже сказано достаточно. Вот, домус, особняк, его площадь тоже разная была, 700 квадратных метров, 1500 квадратных метров и так далее, и так далее. То есть, здесь потолка не было. Вот, главным критерием, главным мерилом была величина кошелька, собственно говоря. Таких домусов сохранилось немало, особенно в Помпеях, конечно, там некоторые дома прекрасно сохранились, дом фауна, дом хирурга, например. Значит, собственно, начинать описание домуса надо с атрия. Атрий или атриум по латыни, да, это внутренний двор, самый почетный, то есть это, скажем так, витрина дома. С бассейном. Да, значит, это бассейн. Не совсем бассейн? Бассейн, ну такой, понимании. Условно говоря, да, бассейн, имплювий, вот, а над ним... небольшое отверстие, отверстие в крыше. Причем некоторые были очень узкие, некоторые довольно широкие. Отверстие туда собиралась дождевая вода. Дождевой водой очень дорожили, поскольку с водопроводом, именно частным, я повторяю, вот, кстати, здесь нужно заострить такой момент, с общественными сооружениями, с общественными удобствами, да, в Риме обстояло дело хорошо. А вот с частными плохо. И для того, чтобы провести воду в свой личный дом, нужно было получать каждому домохозяину особое разрешение. Да. И после смерти домохозяин, уже его наследник, вновь заключал контракт. Вот трубы, кстати, свинцовые были. В атрии происходили деловые встречи. Там патрон принимал клиентов. Клиенты поутру приходили пожелать доброе утро патрону и ждали от него корзинку с едой. Это как раз не деловые, а парадные. Да. Именно. Кто раньше придет, тому, как говорится, больше конфеты достанется. Да, то есть нужно поэтому было они там толпились. Надеть форменный мундир, то есть белую тогу, вот, постираться перед этим. И вот и тут была проблема. Мы вот немножко перескакиваем с темы на тему, но я думаю, лучше будет возможно, так сказать, представить себе быт. Вот смотрите, чтобы человеку собраться с утра пораньше, он идет ночью, потому что времени никакого транспорта нет. Он ночью через весь город идет к дому патрона в этой самой тоге, который с большим трудом постирал, ведь дома постирать нельзя, мыла нет. Значит, эту самую тогу отдавали в стирку фулонам, которые этим занимались, то есть в прачечную, скажем так. Тога – длинный белый плащ без рукавов, служивший верхней одеждой полноправных граждан в Древнем Риме. Тога представляла собой кусок шерстяной ткани, драпировавшийся вокруг тела. У высших должностных лиц тогу украшала пурпурная кайма. Лицам, не имевшим статуса граждан, не позволялось носить тогу. И побриться была проблема. Стальных лезвий нет. Лезвия только железные. Пены для бритья тоже нет. Марциал, значит, жалуется на то, что все лицо у него в порезах, потому что щеки увлажняли водой. Даже... Мальчик-слуга. То есть это все безумно сложно. Понимаете, вот тех бытовых проблем, которые не для нас, их было очень много. Тут, правда, надо одну оговорку сделать. Римляне пошли во след эллинистической моде. То есть, скажем, еще Катон старший, по-моему, ходил с бородой. А вот Сципион, его оппонент, он ходил без бороды, потому что так даже видно по статуям эллинистических царей как раз того периода, там, будь то Антиох III или Евмен Пергамский, они были безбородыми. И вот как раз с конца III века до нашей эры, до середины II века нашей эры, они ходили безбородыми, потом в моду вошли бороды, и римляне охотно на них перешли, чтобы не мучиться с бритьем. Бородки, чтобы вы не представляли себе окладистые такие бороды лопаты. Ну, неважно, во всяком случае, то, что можно подстригать, а не брить, если мы возьмем уже, скажем, портрет Трояна, который умер в 117 году до нашей эры, то он без бороды, а его преемник Адриан уже со скромной, но бородой, и Антонин Пит, и Марк Аврелий, они уже, да. Хотя вот Константин Великий, который легализовал христианство, он опять без бороды, это дело моды, но, в общем, носить бороду стало незазорно. Если вернуться к Домусу, итак, в Атрии парадная встреча, обсуждение каких-то важных вопросов, отсюда патрон уже отправлялся на форум. А вот, собственно говоря, с внутренним помещением, в которых частная жизнь протекала, с ними было плохо, потому что вообще в римском домусе как будто нарочно жизнь была устроена так, что она протекала на глазах у множества людей. То есть уединиться была большая проблема. И со временем римляне, конечно, эту проблему постарались решить. То есть вот специально для того, чтобы хозяин домуса имел возможность уединиться с семьей, устроили внутренний дворик, греческий перистиль. Там зелень, там журчит вода фонтанов, там стоят мраморные столы и скамейки, в портике можно прогуляться, там принимают друзей, там декламации, там пиры, попойки. Но, разумеется, чем богаче хозяин особняка, тем больше этот самый перистиль. Но был же еще и конклав, кабинет хозяина, по имени которого был Таблинум, кабинет назывался Таблинум, да, он выходил прямо на Атрий. В Таблине, собственно, было что? Вот, кстати, и к мебели мы переходим. Mm-hmm. Мебели почти не было. Не было письменного стола. Жизнь римлянина протекала на кровати. Потому что на кровати спали, на кровати ели. Кстати, только мужчины. Женщины, они ели сидя. Для них считалось неприличным возлежать. Ну, за исключением непотребных женщин. Ну да. Вот. И занимались делами на кровати. Какой-нибудь Плиний Старший, великий писатель, энциклопедист, книжный червь, который написал знаменитую энциклопедию естествознания в 37 книгах. Так вот, он и обедал на кровати, ему в это время читали, он и писал на кровати, занимался государственными делами на кровати, писал отчеты, все на кровати. Поэтому кровати уже в первом веке до нашей эры, во времена Цицерона, стали отделываться и слоновой костью, и черепахой. То есть кровать – это очень-очень важный предел, важный предмет мебели. А в целом столы самых-самых разных форм, стулья, кресла, изобилие появляется в имперскую эпоху. В то время, о котором мы говорим, во время поздней республики, наблюдается все-таки и скромность, и скудость. Помимо всего прочего, еще, наверное, вопрос воровства, замки, двери. Как с этим обстояло? Да, ну, дело в том, что римлян обслуживали рабы, то есть прислуги в нашем понимании не было. Считалось зазорным свободному человеку служить за деньги. Вот, прислуга – это рабы. А рабы, конечно, воровали, рабы злоупотребляли. У римлян была поговорка «Сколько рабов, столько врагов». Quod servos, tot hostes. Вот. И от воровства, конечно, очень сложно было уберечься, при том, что, я повторяю, в домусе все-таки, особенно в эпоху республики, и поздней, в частности, жизнь протекала в основном публично. То есть спрятаться было некуда. Когда дверной проем просто занавешен какой-нибудь тканью, а двери как таковой нет, дверного полотна зачастую, да? То есть прослушивается все великолепно. Ну, да. Вот, кстати, почему в Риме, как правило, проваливались все заговоры? Потому что рабы немедленно доносили, рабы были всегда в курсе. Ну и, наверное, поэтому, кстати, у римлян очень суровое было законодательство в отношении того, скажем, если хозяина убивали, или он, скажем так, погибал при невыясненных обстоятельствах, по старинному закону полагалось всех рабов, которые были с ним под одной крышей в этот момент, подвергать смерти. когда вот мы слышим про ужасы рабства, в основном это касается рабов городских. Они на глазах у хозяина, и на них он срывал свое дурное настроение, наказывал их за воровство, разумеется, перепадало и правому, и виноватому, поэтому именно их там пароли... заставляли стоять на вытяжку, да, были большие любители, там иногда они рыбам на съедение бросали, но это случай уникальный, раб денег все-таки стоит, да, за особо тяжкие преступления распинали и так далее, но именно городской раб, он был наиболее свободен, потому что вытер пыль на трех полках, и большая часть дня свободен, иди в кабак, или смотри на выступления мимов, или на гладиаторские бои, там, в Лупанар и так далее. И для городского раба как раз ссылка в деревню была хуже всякой порки. Он был готов, наверное, чтобы с него шкуру спустили, но в деревню нет. А в деревне-то как раз там наказаний почти нет, они работают. Но там скучно, и там никаких перспектив для выдвижения. Тяжелый изнурительный труд, никаких забав. Да, а в городе и на глазах у хозяина можно не только получить плеть, но и, с другой стороны, выдвинуться, если ты того достоин, с точки зрения хозяина. Стать вольноотпущенником, а со временем и самому вполне, особенно в императорскую эпоху, отпущенник становится уважаемым человеком. Да, да. И в императорскую эпоху мы знаем, что многие отпущенники становились, говоря современным языком, министрами. Временщиками. Собственно говоря, за что одного из Фабиев Максимов прозвали Максимум, наилучшим? За то, что он вывел из Сената детей вольноотпущенников. Это начало третьего века до нашей эры. То есть, казалось бы, еще ранняя республика. Вот, тем не менее, уже проникали. Ну да. У состоятельных людей был целый штат рабов. Вот, скажем, выезд, да? Вот давайте представим себе выезд этого рабовладельца, патрона. При том, что транспорта, повторяю, не было никакого в Риме. Кроме носилок. Да. Ну, так носилки доступны были только богатым и знатным людям. И вот, значит, этот знатный человек, он или она, без разницы, возлежит в лектике. Ну, это паланкин такой крытый. Там можно было спать, там можно было делами заниматься, читать, все что угодно. 8 дюжих молодцов несут тебя по улице Рима, а клиенты бегут впереди и расталкивают толпу. Тут нужно пояснить зрителям, кто такие клиенты. А, клиенты – это зависимые люди. То есть, они не рабы, они лично свободные, но из-за соображений выгоды они нашли себе богатого и знатного заступника и таким образом добровольно поступили в услужение. Патрон обязан защищать, всячески покровительствовать клиенту, а клиент оказывает взамен мелкие услуги. Рим – город контрастов, я бы сказал, современным языком. Что ели дома? Очень хорошо. Значит, тут все зависит от того, о каком времени мы говорим. Второй, первый века до нашей эры римляне ели довольно скромно. У них было три трапезы: прандиум, янтакулем. Сначала янтакулем, потом прандиум, потом цена. Собственно, два первых завтрака, завтрак, потом ланч. И обед, после полудня в 2-3 часа, который мог растянуться на несколько часов, у больших любителей поесть и выпить, он растягивался на много часов. И собственно, называлось это обедом, а это по большому счету просто могла быть дружеская встреча, они там уже под конец не столько ели, сколько общались. За жизнь все говорили. Все по-разному очень ели и пили, и общались. Люди бедные ограничивались трапезой довольно скудной. Это кусок сыра, бобовая каша, очень популярная или полбиная. Еда. Различные приправы, имбирь, корица – это уже для избранных. Пряности они поступали к столу людей состоятельных. Чеснок, лук – вот что употребляли и крестьяне, и рабы. Кстати, ели практически одинаково. Ну, оливки, конечно. Оливки, безусловно. Инжир. Виноград. Виноград. Вино. Разбавленная водой. Римляне обычно чистого вина не пили, разбавляли в разных пропорциях. Да, обычно дороже. Воды брали больше, чем вина, и на пирах еще и подогревали эту смесь. То есть, в общем-то, трапеза очень скромная. Если мы почитаем Катона старшего, его трактат о сельском хозяйстве, то мы увидим, что очень скромный меню. Изыски появляются ближе уже к рубежу нашей эры, когда создаются пригородные поместья субурбана, и там выращиваются голуби, скажем, фазаны, каплуны, улитки, сони. Открываем кулинарную книгу о пицце, и там расписывается, как нужно приготовить улитки, например, бросить их в соленое молоко, причем посолить покруче, чтобы эти твари побольше пили, они разбухают, затем их уже можно готовить. Признаком упадка нравов считалось рост цен на поваров. Да. Ну, кстати, вот сам обед человека, который мог себе позволить роскошную трапезу, состоял обычно из трех частей. До сих пор сохранилась поговорка «от яиц до яблок», да? «Об ова узкое адмали». То есть начинали закуски с яиц всегда, вот, улитки, устрицы и прочая всякая мелочь. А вот дальше основная перемена следовала. Мясное, рыбное, подавали самые разные рыбы. Краснобородку. Краснобородки, мурены, барвены, причем мурены иногда человеческим мясом откармливают, как вот тот рабовладелец Веди Палеон, о котором Антон прославился, упомянул. Да, то есть он провинившихся рабов бросал на съедение муренам. Вот. Причем изыском таким считалось подать, значит, рыбину к столу, она, засыпая в воде, переливается пурпуром. Значит, она заснула, ее приготовили, принесли. Значит, затем изыском также считалось подать к столу блюдо, чтобы никто не догадался еще сделать. То есть гуся из свинины приготовить. Свинину очень любили. Обязательно должен быть кабан на столе, причем целиком зажаренный у любого уважающего себя человека. Дичь самая разная. Рагу из фламинго, значит, дрозды, голуби. Вот, Ворон об этом пишет, о том, что разводили голубей специально для перов. Видно, что они шикануть уже умели и в середине второго века до нашей эры, но тут, как говорится, дальше больше, и сыновья Лукула уже прославились паштетами из соловьиных языков. Да, да, да. Ну, да. И в поговорку вошли Лукуловы пиры, который устроил специальные садки для своих рыб. Он специально, значит, велел прокопать каналы, которые поставляли морскую воду. То есть рыбы чувствовали себя замечательно. Вот. Ну, и во времена Цицерона обед не считался обедом, если не было павлинов. Обязательно подавали жареных павлинов. Павлинов, лебедей, цесарок, пулярд и так далее, и так далее. И вот представьте себе, в триклинии, да, ну вот мысленно войдем в это триклинии. Кстати, небольшое помещение. Почему он триклинии? Потому что три ложа стоят буквы П вокруг стола. И по три человека возлежат. По числу муз. Девять человек обычно, сотрапезников. Значит, возлежат за столом, боком. Кстати, только ложки были, вилок не было. Ну и попробуйте вы попользоваться вилкой и ножом лежа. Вот. Раб, значит, приносит уже разрезанное кушанье, и все берут руками. При этом пользуются салфетками. Кстати, в салфетку каждый гость мог положить все, что хотел, и унести с пира. Этим пользовались многие клиенты, которые целый ужин с собой уносили. Вот. А также серебряные предметы. Ну, серебряная посуда, конечно, во времена... Нет, серебряные ложки это... иногда бывали. Во времена ранней республики это вообще уникальные вещи. Конечно, да, мы помним, что Корнелия Руфина вычистили из Сената за то, что он утаил 10 фунтов серебряной посуды. Нет, то, что она не утаила, то, что она у него была вообще. Она у него была, да. То есть 3 с небольшим килограмма. А уж во времена империи, там в первом веке появляются сервизы серебряные и так далее. И вот, значит, гости, которые возлежат за этим столом, видят, как появляется кабан. Значит, повар, которого зовут Карп, ему гости кричат: «Карпы, Карпы», это игра слов, потому что Карпа по латыни реши, этого товарища зовут Карпы, в звательном падеже его имя будет звучать как Карпы. Карпы, Карпы, то есть они его так поощряют, решки. Он искусно разрезает этого кабана, и из брюха кабана выпархивают дрозды по числу гостей. У каждого на шейке ленточка с каким-нибудь маленьким подарочком и с именем гостя. Гости, которые уже подогреты вином, бросаются ловить этих дроздов, ловят их, душат, отдают повару, он им готовит немедленно этих дроздов, и дальше, значит, продолжается веселье. Третья перемена, завершение обеда. Фрукты самые разные. С десертом, со сладким было плохо. Вот. Римляне как-то фантазии в этом смысле не проявили. Они очень любили то, что по латыни называется ova melita, яйца, взбитые в меду. Во французский это слово попало, получился омлет. То, что мы знаем как омлет. Яйца в меду, не представляю, правда, что это что-то такое. Еще вроде было, это гоголь-моголь, по сути. Наверное, да. Дело вкуса. Как римляне ели уже вот этих пованивших потуших фазанов, которых приправляли отвратительной этой травкой, асифидой, фетидой, вонючей. Ведь не так давно даже вышла на русском языке книжка под названием «Тухлые римляне», обыгрывая вот это их пристрастие к тухлятине. Нет, ну было еще, правда, если говорить о сладком, так называемое медовое мороженое, вроде бы в Помпеях, не знаю, было ли оно во времена поздней республики, но вот в ранней империи уже было. Ну, были пироги с яйцом. Кстати говоря, мы же забыли про соус. Знаменитый гарум или ликвамен, да, который готовился из тухлой рыбы, кстати говоря. Да. То есть в какую-нибудь большую емкость. Особенно испанский гарум ценился. Да. Рыбешку ставили на солнце, когда она уже начинала пованивать, значит, сливали жижу, эту жижу фасовали по амфорам и развозили по Средиземноморью. Это самый популярный был соус, наверное, по популярности обгонял кетчуп со временем. Нужно вспомнить любимое растение римлян. Репа. Нет, помимо репы, ромашка. Во многих рецептах добавлялась ромашка. Чай с ромашкой. Ну, собственно, чая как такового не было, то есть заваривалась ромашка. Уксус с ромашкой. Оливковое масло с ромашкой. В мед тоже добавляли в медовые напитки ромашку. То есть она обладала сильными дезинфицирующими свойствами, и почему-то им очень нравился запах ромашки. Ну что ж, это проще объяснить, чем пристрастие к протухшим фазанам и к этому отвратительному, на наш взгляд, соусу под названием гарум. Кстати, об уксусе. Уже на излете поздней республики появилась мода крайнего расточительства. Ну, мы знаем, что Антоний этим баловался в Александрии с Клеопатрой, когда для того, чтобы обед стоил как можно более дорого, растворяли жемчуг в вине. Клеопатра – последняя царица династии Птолемеев, дочь Птолемея XII, сестра, супруга и соправительница Птолемея XIII, с которым вела борьбу за власть. В 48 году до н.э. Клеопатра была изгнана в Сирию, но после Александрийской войны возвратилась в Египет с помощью прославленного римского полководца Юлия Цезаря. Клеопатра была союзницей и любовницей римского полководца Марка Антония, который в 37 году до н.э. женился на ней вопреки римским обычаям. Клеопатра поддерживала его в борьбе с Октавианом Августом. После поражения в 31 году до н.э. у мыса Акций и вступления армии Октавиана в Египет, Антоний, а за ним и Клеопатра, покончили жизнь самоубийством. Тут еще надо бы вспомнить, наверное, пиццу. Потому что она восходит своими корнями к лепешкам легионеров. И как бы современная пицца – это, по сути, продукт, который возник очень и очень давно. Ну, это еда крестьянская. Да. Собственно, ведь легионеры, те же самые крестьяне изначально, да, они питались так же просто, как и рабы во 2-1 веках до нашей эры. Ну, вот сама идея – кидать все на лепешку. Ну да, им же давали, собственно, муку, они уже, да. Там, зерно, они ее сами их уже можно, на нее, да, клали все, что есть, да, а чтобы так и получалось. Было сытнее. Да. Да, да, конечно. То есть, вообще хлебовых необходим. Рационе было очень много, конечно. Ну, да. Для простого, скажем, человека это была опора. 26 килограмм в месяц. Да, побольше мучного, поменьше двигаться. Да, а, ну, двигались, правда, не вполне достаточно. А что исходили, касается... Исходили, да, все Средиземноморье, 85 тысяч километров до края вселенной римских дорог. Ну, да. А роль картошки у них выполняла репа. Да, ну, как бы во всех древних цивилизациях картошки-то еще не было, не привезли. Да, картофель не был, томатов тоже. Огурцы, правда, были, но это уже имперское время, скажем, Гелиогабал в 3 веке ел петушиные гребни, пятки верблюдов и огурцы фаршировал жемчугом. Но это тоже неплохо. Это уже слишком. А Веспасиан разводил капусту. Нет, не Веспасиан, а Диоклетиан. Это известно, что он подал в отставку и пошел разводить капусту. Отправился разводить капусту. А вообще капусту очень любили. Ну да. Капусту, салат. Не случайно римские поэты, такие как Марцал, жалуются, что им на стол вместо мяса зачастую богатый патрон подает целые луга, как будто они быки, и они должны есть эту траву. Причем квашеная капуста – это не только достижение русской цивилизации. В Риме была квашеная капуста, и в квашеную капусту они бросали сало. Сало они, кстати, тоже. Ну, раз свиньи сало есть, любили, то как же и... Свинин, извините меня, на первом месте не стояло по потреблению. Свиноводство у них было развито у мужиков. Существовало 70 рецептов приготовления свиньи. Ну, вот как бы заквашивали, что интересно, в капустном. То есть, вот у капусты выделяется сок, и они туда куски сала. Да. Собственно говоря, порции катон, порки. Ну, да. Ну, да. Кстати, в латинском языке у слова «свинья» довольно много синонимов. Да? Тут и «сус», тут и «поркус», тут и «верос». То есть... Кстати, о блюдах-то вот «Ius Verinum» – это «Верросово правосудие», как издевался Цицерон, а одновременно игра слов «свиная похлебка». Ну да. Которую, стало быть, они тоже ели. Да, ну похлебка, в общем-то, да. Похлебки, нынешние супы итальянские, они тоже восходят к древнеримской традиции. Ну, естественно. Да, а вот тогда, интересно, у них макароны появились. Ну, насколько мне известно, римляне макарон не употребляли, у них много чего другого было. Да, это уже, видимо, не римское блюдо. Это уже более позднее время. В Риме была еще одна большая проблема. Проблема горячей пищи. То есть горячую еду, например, клиент мог получить только напросившись к патрону на обед. Таберны, да, харчевни были. И тамошняя продымленная снеть, в общем-то, это то, что годилось на невзыскательный вкус простых людей, обычных граждан, ремесленников, которые довольствовались мало. Да, в общем-то, да. И это все было доступно за гроши. Другое дело, что по помпейским надписям, по граффити знаменитым, мы знаем, что харчевники ловчили и жульничали. Они разбавляли вино, немилосердно просто разбавляли вино. И никаких проверок качества могло и не быть. Хотя, конечно, формальные дилы должны были за этим следить, но за всеми они все-таки больше за рынками следили. Да. Было невозможно. И дилов всего там сколько, 2-4 там, а... Поэтому так же, как патрон для себя оставлял хорошее вино, а клиентов зачастую поил дрянью, то точно так же и в тавернах, так же поступали и харчевники. Ну, вероятно, все зависело от активности клиентов, а также сколько заплатишь. Ну, опять же, меню, какое в харчевнях было. Потроха. Бобовые каши. Дело в том, что императоры запретили в харчевнях готовить горячую пищу, кроме вот этих бобовых разных каш. Вообще императоры очень боялись, что в харчевнях будут собираться нежелательные элементы. Понимаете, когда в Риме появилось единовластие, появились опасения заговоров, собираются несколько человек. А у Рима, кстати, была пословица «Tres facem collegium», то есть трое создают компанию. Отсюда поговорка «собрать на троих». А также преподаватели так говорят, а я, в частности, когда приходит хотя бы двое студентов, я третий, это уже можно заниматься. Да, то есть, когда несколько человек собрались, понимаете, это уже было подозрительно. Вот. Ну и кроме того, ведь блюли древние нравы. И Август, например, считал, что дома хозяйка должна, значит, поддерживать очаг. Вот он. Ну, это образец крестьянского дома, конечно. Да, кстати говоря, готовить горячую пищу. Влияние же крестьянской жизни было очень сильное, и даже римский дом строился именно с пристройками, которые служили для хранения сельскохозяйственных инструментов, которые в городе отсутствовали. Да, но тем не менее, все равно между городской и сельской жизнью дистанция, конечно, огромного размера. Да, дистанция огромного размера, а вот август... Хуже. Хотя больше было возможностей для заработка, и потому все и стремились в город, но... В городе была менее здоровой атмосфера в буквальном смысле. Малярия, она выкашивала население очень здорово. Да и дым от этих таверн тоже, в общем-то, был малоприятен. Ну, представьте, город и страшный шум, конечно. Да, и помои на улицах. Машин не было, а шума было столько, что при тонких перегородках там... Город стоит на холмах, между ними низины, а в низинах-то болото. Тут и помои. Правда, мостовые были. То есть мостовые они мастили. И более того, были специальные желобки для отвода воды и для стока нечистот, потому что клака Максима еще в VI веке при царях появилась. Это римская канализация. То есть вот что было, то было у Рима. Дороги узкие, улицы тесные, 7 метров. И вот мы знаем историю о том, как сестра известного римского полководца Клавдия, который во времена Первой Пунической войны проиграл сражение на море, погибло много тысяч римских граждан, когда вот ее в лектике несли, она оказалась со всех сторон сдавлена толпой. И тогда она высунулась из этой лектики и громко пожалела о том, что брат ее Клавдий умер, а то вот он бы устроил еще одно неудачное сражение, сильно поубавил бы население в Риме. На нее подали в суд и выиграли дело. Вот. Обвинение было за оскорбление римского народа. Посуда. Мы же знаем находки из Боскуриале. Это великолепный серебряный сервиз, потрясающий совершенно. То есть посуда была очень изысканной. Но это уже скорее имперское время. Значит, вилок не было, повторяю, вилки только в XI веке появились. Ложки существуют, причем ложки интересные. Значит, несколько видов ложек было, и ложки были такие. С одной стороны, собственно, вот ложка, чем можно было суп похлебать, ну, там, да, кашу или похлебку, а с другого конца острие. Этим острием за обедом пробивали скорлупу яиц и раковины улиток, чтобы улитку можно было оттуда выковырить, ну, и да, съесть, думаю. Насчет посуды есть такой, в общем-то, как бы сказать, более или менее достоверный анекдот, что когда умер упоминавшийся Сципион Эмилиан, разрушитель Карфагена, то его брат Фабий Максим с другим родственником Элием Тобероном решили, кто надо устраивать пир поминальный. И блюдо взял на себя Фабий Максим, а Элий Тоберон был строгий философ, ему поручили сервировку, он решил римлян поучить, как надо вот жить по обычаям предков, а кроме того, он еще был очень беден, и постелил козлиные шкуры и поставил деревянную это считалось посуду. Да, и римляне возмутились, мы вообще кого хороним, и что это за неуместная скромность нравов, в общем, настроение всем испортил. Уже тогда это считалось, в общем, неприличным. Ну да. Стеклянная посуда была очень большой редкостью и стоила дорого, но... Из Египта. Да, в частности из Египта. Но когда уже наступает империя, в первом веке стекла стало больше, и стоимость стала, соответственно, снижаться. Вот, и в этом смысле римляне достигли, конечно, очень значительных высот. То есть стеклянной посуды довольно много. Цветное стекло. Да и в нашем Причерноморье, в общем, ходят. Известны такие находки. То есть, да, была стеклянная посуда. И, кстати говоря, вот мы уже сегодня вспоминали про ведя Палеона, который скармливал рабов муренам. Да. И вот, значит, мы читаем о том, что однажды к ведью Палеону заехал император Август, и за обедом подавали великолепные хрустальные бокалы. И один раб уронил бокал, и бокал разбился. Раб, конечно, понимал, что он сейчас отправится на корм муренам. Терять ему было нечего, он упал на колени перед императором, прося о пощаде, и тогда император, вот интересно, как Август вышел из положения. Он приказал подать все хрустальные бокалы, которые были у Палеона, и всех их расколотил здесь. Но за раба не заступился. Он так просто выразил свое неудовольствие. А с рабами хозяин имеет право делать, что хочет. То есть к мурянам все равно отправил. Но это неизвестно. Это как анекдотическая история, здесь это не важно. Вот важно, что он за раба не заступился, но дал понять свое отношение к такому обращению. Кстати, потом Август все равно по завещанию ведя Палеона получил весь его особняк. Осталась одежда. Одежда, безусловно. Одежда. Помимо той тоги, которую стирали в моче с глиной, носили кое-что еще. Про тогу еще надо добавить одну деталь, что когда мы видим портреты скульптурные римлян, они же все в таких складках, что любо дорого смотреть. А на практике, если простой римлянин бы даже что-то такое себе соорудил, то два шага по улице, два толчка в бок, и от этих складок ничего не оставалось. Кстати, оратор Гортензий, соперник Цицерона, он был известным щеголем, и он тратил довольно много времени утром, когда раб сооружал вот эту тогу на нем. Целое произведение искусства. Без посторонней помощи надеть на себя правильно этот огромный кусок ткани в виде эллипса такой, просто невозможно. То есть раб обязательно помогал. И вот на улице Гортензия толкнули, разрушили все хитроумное сооружение, он подал в суд и выиграл. Ну, если об одежде говорить в общем и целом, нужно себе отдавать отчет в том, что у римлян краеный шит одежды не было вообще. То есть они носили одежду, драпировку, что мужчины, что женщины. Вот. Не было ни брюк, ни штанов, и только легионеры где-нибудь в Германии насилие. И Цезарь считает признаком варварства галлов то, что они носят штаны. Да, и скажем, когда Цезарь ввел представителей Цезарепинской Галлии в Сенат, мальчишки бегали по улицам города, кричали, галлы скинули штаны, итоги с красным им даны. Вот. Значит, что носили мужчины? Во-первых, туники. Туника – это рубаха, как правило, с короткими рукавами, подпоясанная, и ниже, то есть, наоборот, выше колен, да, даже повыше, потому что если спускалась ниже, а тем более до щиколоток, это вообще считалось неприличным. Скажем, когда Гай Веррес, тот же самый, о котором вспоминали, римский магистрат, появился на Сицилии в тунике с длинными рукавами, и до колен это было сочтено как верхний приличие. Это тоже признак изнеженности. Как у нас, если пиджак будет торчать из-под куртки. Это не признак изнеженности, ну, некрасиво. Вот. Не комильфо. Они обычно были белые. Считалось так, что носить пеструю тунику, это было, опять же, свидетельство какой-то непристойности. То есть пестрые туники, вообще пестрые одежды носили непотребные женщины. Если с бахромой, то это вообще юнцы, да, тем более. Это был позор. Некоторые лица, такие как император Август, например, очень болезненный человек, который любил тепло, они носили по несколько туник. Ну, например, зимой. Зима в Италии – это все-таки не зима в России. Август надевал 5 рубах, одну на другую, как капуста. Там, может быть, не так холодно, но зато ветер очень неприятный. Вот представьте себе, 5 туник, еще теплый набрюшник шерстяной и сверху толстую тогу. Да. Так вот, на тунику надевали тогу, о чем мы уже сказали, да? Причем тога, опять же, могла быть только одного цвета. То есть никакой пестроты здесь не допускалось. Ну, а соискатели должностей, кандидаты, они на форум выходили в беленой тоге, тога кандида, откуда и название кандидат. Вот. Ну и, собственно, тога – это была форменная одежда римлян. Недаром Эней, национальная одежда, можно сказать. Вергилий в Энеиде называет римлян народ, одетый в тогу, тогати их называли. То есть это как мундир такой форменный. Очень неудобная одежда. Римляне постепенно от нее отказывались. Дело дошло до того, что при Августе уже на форуме был невозможно человека встретить в тоге. И Август законодательно требовал, чтобы ходили в тогу. Да, требовал, чтобы надевали тогу, потому что слишком часто стали носить плащи. Вот. То есть иными словами, тогу носили все меньше. Да. Ну, да. Носили плащи. Самые разные плащи. Греческие палли, гематии, лацерны. Гламиды. Да, ну, собственно, из гематии получился вот этот вот римский плащ, сагум, который носили военные. Ну, и разновидности сагума. Лацерна, пенула. Полководческий назывался полудаментом, он часто имел золотую кайму и бывало вот цвет. Ну, и пенула что-то вроде плащ-палатки такой. И у них вообще выражение «одеть саги» – это значит перейти в состояние войны, что вот граждане сняли сагумы и надели тоги, это значит война закончилась. То есть у римлян это имело знаковый смысл. Вот пришел ты в суд, если ты в тоге, ты римский гражданин. Если ты в плаще, в палии, значит, ты грек. То есть у них это была такая семантика очень четкая. Шапки считалось носить неприличным. Опять же, признак изнеженности. Когда Клавдий, будущий император, явился на какую-то почетную церемонию в шапке, в чепце, то народ зашикал, то есть были недовольны. Ну, Клавдий вообще не знал, как себя вести на публике, вот. Это известно. Что касается женской одежды, это стола и пала. То есть, ну, правда, только у матрон, у замужних женщин. Длинная до пят обязательно закрывала, чтобы ноги, руки, чтобы ничего не было видно. Это стола и пала сверху, значит, покрывала такое, набрасывание. Вообще для религиозной церемонии не запрещалось накидывать на голову плащ. То есть шляп не было, но покрывать все-таки голову, конечно, было можно. Но голову покрыть нужно было обязательно. Цезарь перед смертью, значит, когда увидел, что на него со всех сторон направлены кинжалы, да, он накинул на голову плащ, чтобы умереть пристойно. Да и Август на многих изображениях, и, по крайней мере, на некоторых он и с накинутым плащом на голову. Но это то, что во время религиозных церемоний. То есть одежда была довольно простая, одежда не пестрая. Пестрые носили сводники, всякие сомнительные личности и так далее. Конечно, щеголи были, щеголи изощрялись. Да, они себе и волосы завивали, и напомаживались, и носили тоги со множеством складок, которые напоминали паруса, как Цицерон по этому поводу говорил. Там, значит, да и греческие плащи, конечно. Ну, да. Обувь, носили. Сандалии. Сандалии. Да, совершенно. Но опять-таки, но формально обувь разные... была как бы деревянные башмаки, но, естественно, это только деревянные для... Деревянные башмаки у крестьян. У крестьян, да. И... Нет, ну, если взять алтарь Августа, они там все в башмаках, я уж не знаю, деревянных или нет, они там каменные. А так сандали, да. Причем сенаторы, которые тоги, кстати, носили не простые, а обязательно широкой красной полосой, латиклавой. Да. Вот. Такие еще дети носили. Это был знак сенатского достоинства. Поскольку детей с сенаторами все равно не спутаешь. Да, да. Значит, вот это вот белое. Белая тога с широкой красной полосой и сапожки такие специальные, кальции, сандалии, вернее, даже правильно будет сказать, да, сандалии, которые перетягивали, вот так вот перевязывались на ноге под коленом дважды, очень интересные эти концы, шнурки, так сказать, вот они свисали вниз, вот, ну, а у солдат коллеги, знаменитой коллеги, которыми римские легионеры истоптали Ойкумену, вот, и коллега, мы знаем, Калигула. Даже дала прозвище Калигуле, да, сапожок. О монетах тоже, я думаю, надо сказать несколько слов в завершение нашей сегодняшней беседы, потому что без монет никак. Да. В 269 году в Риме стали чеканить серебряные монеты. До тех пор, до тех пор была медь, грубая медь, так называемая, то есть слитки, сначала вообще не формованы, а потом появились монеты, да, с 3 века, и уже во времена Ганнибала монеты активно поступали в обращение, серебряные монеты, сестерции, динарии, 4 сестерции составляли динарий. Вот. И основная денежная единица – это все-таки сестерция. Сестерция. Вот. В обиходе именно они были, имели место довольно в обращении. Довольно мелкие монеты. Ну, в общем-то, да, хотя и мельче были ассы. Ассы. Например, там с 1/4 асса, то есть это по нашему грошу можно было в баню сходить. Вот. А четверть асса называлась квадрант, и продажные женщины называли квадрантариями. То есть та, которая дается за четверть асса. Золотая монета появляется только во времена империи. Ауреусы начал чеканить Август. Вот. До этого только серебряные монеты. Ну, откуда само название? В храме Юноны монеты, то есть Юноны уговаривающие, был организован денежный двор, где чеканили эти деньги. Поэтому эпитет богини Юноны, жены Юпитера, перешел и вот на эти металлические кругляшки, которые мы до сих пор называем монетами. То есть монета – это слово тоже оттуда. Из латыни и из римской повседневной жизни. Причем монетные магистраты, они, это было одна из самых начальных должностей. Она еще не принадлежала к числу ординарных, но почти любой, кто карьеру делал, через нее проходил, он мог чеканить на монете все, что хочет. Скажем, Метелл, один из Метеллов во время Первой Пунической войны, когда командовал армией и разбил карфагенян, то были захвачены слоны. И вот слоны стали своего рода как бы фамильной эмблемой Метеллов, они постоянно чеканили. Да, но скажем, собственную физиономию считалось прилично помещать на монету. Считается, что вроде бы первым был Сулла, если, конечно, идентификация верна. А первой иностранкой, которая была изображена на монете, это была, конечно, Клеопатра. Ну, Александр Македонский чеканил сам себя на драхмах. Ну, это, более того, и другие цари ему подражали. Его отец Филипп стал первый помещать свое изображение, но там, правда, не профиль был, а изображение всадника. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Гладиаторские бои и бега будем устраивать в наших следующих передачах. Спасибо вам. А с вами, уважаемые зрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю. Всего доброго. Смотрите нас.